пещере, где служили сатане, куда ходы нечистые вели, прорытые отродьями земли, где символы виднелись на стене, чей тайный смысл постичь, увы, не мне. Старинную лампаду мы нашли, ее латунь сверкала и в пыли, остатки масла плавали на дне. Нарушив 40 веков запрет, мы свой трофей из праха извлекли и к темным каплям спичку поднесли, гадая, вспыхнет масло или нет. Лампада занялась, и сон теней возник в дрожащем зареве над